Глава 20. Мы спустились на подъемнике, не так глубоко, как в прошлый раз, когда пробирались к компрессорам, но воздух стал гораздо более прогретым и влажным. Рид стоял рядом и регулировал процесс спуска. Чем больше я обдумывала его слова, тем отчетливее понимала, как он прав. Все в наших руках. В ближайшие год или два нам всем надо максимально постараться, и действительно безумно рваться вперед не надо. Необходимо действовать постепенно и размеренно, неуклонно продвигаясь к цели. И каждый из нас может поспособствовать достижению желаемого результата, и я в том числе. Муж обозначил конкретные задачи: добиться положительного результата в выращивании растений, плоды которых съедобны, и экономно подходить к расходованию имеющихся запасов. Могу ли я помочь еще чем-то? Рид говорил о моей помощи остальным в качестве проводника. Значит, мне надо научиться управлять собственными проявившимися ресурсами. А как научиться пользоваться способностями проводника? Тут же, не откладывая на потом, спросила мужа. Платформа подъемника как раз застыла, доставив нас на нужную глубину. Ожидал этого вопроса. По губам Рида скользнула едва заметная улыбка. Будем стараться учиться, по возможности каждый день. Мне почти неизвестно о представителях этой древней касты, поэтому придется действовать наугад, скорее интуитивно. Выходи. Шагнув с платформы, оказалась в коротком тоннеле с тусклым освещением. Слабо светящаяся поверхность потолка создавала ощущение ранних сумерек, а не дня, как в жилых залах. Метров через 10 тоннель резко оборвался и вывел нас в длинную, противоположный край был еле различим, пещеру. За счет рассеянного, неяркого белого свечения создавалась иллюзия земной лунной ночи. Мама не раз рассказывала мне про эту картину, когда вроде бы и темно, но рассмотреть очертания окружающего вполне возможно. Оленям в этих сумерках будет привычно. Поверхность основания пещеры достаточно ровная, лишь кое-где виднелись довольно крупные валуны и камни, лежащие кучами или поодиночке. Но совсем не это с первого мгновения приковало мой взгляд. Наибольшее впечатление производило не пространство еще одной подземной полости шахты, а разросшийся здесь мох, который совершенно по-другому выглядит и отличается от темного мохнатого растения, что мы вытряхивали из набитых доверху мешков. Сейчас на этом почти лунном свете единственное растение Ивалона таинственно отливало металлическим блеском, а если учесть, что мох сплошным ковром укрывал основание пещеры и нижнюю треть стен, то создавалось ощущение нереальности, представшей передо мной картины. «Как необычно!» — выдохнула я, стоявшему позади мужу, осознав, что замерла на месте, задержав дыхание. «Да, причем вся эта красота образовалась совершенно случайно», — пояснил Старх. «В средних пещерах мы вырубали пробную породу, проверяя наличие в ней гелия-3. Потом какое-то время тут хранилась часть оборудования, для чего конкретно эту пещеру, как самую большую в нашей шахте, углубили и сделали минимальное освещение. И еще какое-то время здесь был перевалочный склад, на котором что только не хранили, от вагонеток для руды до продуктов. Думаю, именно с продовольствием Средана и попали споры мха. И совершенно неожиданно смогли приспособиться к жизни, да еще как. Все, что сейчас видишь, разрослось меньше, чем за год. И не только у нас так получилось. В нижних пещерах под убежищем тоже полно этого мха. Именно поэтому я склонен думать, что с разведением Моруса все получится. Наша искусственно созданная среда близка к условиям этого подземного мира». «Если он так быстро вырос, то и возобновляться должен хорошо», — поделилась я предположением. Рид, шагнув вперед, пожал плечами, выражая обнадеживающий настрой. «Вот поэтому и решил попробовать разводить оленей». «А вода? Откуда здесь влажность, достаточная для произрастания мха?» «Идем». Кивнул в нужную сторону муж и взял меня за руку, приглашая следовать за собой. Мы прошли 100 метров, прежде чем достигли настоящего водопада. А я не понимала, откуда странный глухой шум, непривычно разносимый эхом под сводом пещеры. Он каскадными потоками, далеко разбрызгивая множество блестящих капель и создавая туман влажной взвеси, стекал по стене, образуя небольшую проточную заводь, вода из которой исчезала в широком отверстии у самого края пещеры. «Это часть охлаждающей компрессора системы», — сразу пояснил Рид. «На поверхности есть специальная установка, действующая на накопителях сияющей. Она рубит и измельчает лед, который транспортируется вниз, по пути разделяясь на 2 потока. И в виде мелкой крошки в первом случае и ледяной воды во втором. Путь этого потока длиннее, и лед успевает растаять. Попадает в специальные охлаждающие отсеки компрессоров. В них вода сильно нагревается за несколько минут, ведь процесс идет непрерывно, и уже дальше проходит по специальной системе стоков, охлаждаясь вновь и обогревая некоторые пещеры. Этот водопад как раз часть системы стоков. Вода в нем теплая и безопасная. Гелий не дает заражения, а стоковая циркуляция позволяет воде пройти дополнительную фильтрацию». Коснувшись рукой поверхности заводи, удостоверилась в последнем. «Вода не просто теплая, очень теплая. Хоть ванну принимай». «Когда заметили черный мох и появилась мысль об оленях и пастбище, мы этот водопад немного расширили и сделали каскадным», — дополнил муж. «А куда потом девается весь этот гигантский объем воды, что идет на охлаждение компрессоров?» — озадачила я. «Снова попадает на поверхность и почти мгновенно замерзает», — с серьезным видом разъяснил муж, пристально рассматривая водоем. «Специальными пушками на сияющей распыляется снаружи, мгновенно конденсируясь и превращаясь в лед. Замкнутый цикл. Механизм действия, если вдуматься, схож с процессом поглощения и выброса энергии проводниками. Вода сначала забирает тепло, охлаждая компрессоры, а потом отдает его, нагревая воздух в пещерах». «Получается, это не та вода, что стекает с таяльни?» Пытаясь сообразить, как все это может быть взаимосвязано, уточнила я. «Нет, там лед тает постепенно, поскольку в быту нет такой колоссальной потребности в воде. Но вода из таяльни проходит через систему фильтрации, санирования и обогащения. Это позволяет сделать установленные фильтрующие системы. Надо будет тебе показать, кстати, раз ты такой чудесный механик, то всегда сможешь помочь не только с установкой распределительного насоса, но и с заменой фильтров». Так и не поняла, пошутил Рид или сказал о помощи на полном серьезе. Посмотрим. Осмотревшись, заметила неподалеку сделанный из металлических заграждений загон 80 метров. Для оленей удивилась я. Думала, вы вход в пещеру просто огородите, а внутри животные смогут перемещаться свободно. «Нет, по всей территории пещеры сразу не смогут. Опасаемся, что там часть мха будет вытоптана и пропадет бесполезно. Решили пока сделать им большой загон, чтобы олени были более подвижны и сами могли добывать пищу. А загон будем по мере поедания мха переносить на новое место. Так и скорость возобновления растения увидим». «Пещера, конечно, большая, но если представить, сколько за год должны съедать олени, а много пещер с этим черным мхом?» Голос дрогнул. 5. И это самая большая», — спустя паузу ответил Рид. «Есть еще 3 свободные пещеры в шахте. Одну отведем под твою теплицу, а в 2 других тоже попытаемся расселить этот мох». «Понятно, почему муж говорил, что нельзя думать о большом стаде в перспективе. Не факт, что нашим 3 оленям хватит пропитания. Конечно, есть привозной корм, но навсегда им не запасешься. Так что вопрос скорости возобновления этого риданско-иволонского мха очень актуален». «Я с Руинзом договорился. Ему мох совсем не нужен. Поэтому после окончания сезона ветров съездим и сколько сможем соберем и увезем к себе. Дорогу осилит идущий, так что будем стараться оленей сохранить». Словно прочел мои мысли муж. «Завтра подъемник расширим и оленей сюда переместим». А если сможем выращивать морус, то обеспечим запасом овоща не только нас, но и дополнительной пищи оленей, которые едят ботву. Это тоже немаловажный стимул осуществить задумку с теплицей. Олени мне очень нравились». «Вита...» Неожиданно интригующий тон обращения вырвал из глубоких размышлений на тему сельскохозяйственных работ. «Купальня предполагает нечто схожее?» Муж указал на проточную заводь с теплой водой. «Получается, что да». Я утвердительно кивнула. «Предлагаешь у нас не делать, а ходить сюда купаться?» Усмехнулась я. «Тут даже поплавать можно». «У нас делаем. Это не обсуждается. А вот искупаться можно». Деловито поддержал мысль муж. «О, купание в атмосфере лунной ночи, в уединении, наполненном лишь звуком падающей воды. Это так невероятно романтично!» «Рискнешь?» Глаза мужа даже заблестели в сумерках, словно заискрились от любопытства. «А никто не придет?» Решила расправиться с последними сомнениями. «Нет, все заняты». Сверкнули в улыбке крепкие зубы Старха. Внезапно поймала себя на неожиданной мысли. Сейчас полускрытый тенями облик мужа очаровывал. Что-то отталкивающее во внешности скрылось в полутьме, а ореол харизмы и мощи окутывал силуэт, притягивая и пробуждая желание.